Только там и есть настоящее искусство, где народ чувствует себя дома и действующим лицом. То только и есть искусство, которое отвечает на действительные мысли и чувства, а не служит сладким десертом, без которого можно и обойтись. Владимир Васильевич Стасов. Глава четвертая. Дедовы и Рябинины. Помните ли вы рассказ Гаршина «Художники»? Помните удачника Дедова и невезучего правдолюба Рябинина? Оба учились в Петербургской академии. Дедов писал ландшафты с розовыми облаками, в которых была пропасть поэзии. Рябинин же вздумал изобразить глухаря, рабочего котельщика с грязной рожей. Помните, чем кончилось все это? Первый, разумеется, получил медаль и уехал за границу. Второй, принужденный уйти из академии, поступил в учительскую семинарию и сгинул. Гаршинский рассказ написан в 1879 году. Но спор Дедовых с Рябининами ведется издавна, пожалуй, с тех пор, как человек впервые задался вопросом: для чего на земле искусство? Как убедиться в том, восклицает Рябинин, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству, тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка? Дедов, по свойству натуры своей, не терзается сомнениями. Он пишет нравящиеся всем картины и процветает. Таких Дедовых всегда находилось немало на свете. Процветали они и в то время, о котором идет речь. На академических выставках одна за другой появлялись и пользовались немалым успехом приторно-красивые картины обитателей Рима Семирадского, Бакаловича, Катарбинского, всякие фрины на празднике Посейдона, танцы среди мечей и смерти среди роз, подкупавшие зрителя пышной яркостью красок, умелым рисунком, эффектами освещения. Чего только не было там: перламутр и золото, медь и бронза, бирюзовые небеса, римские туники, мрамор, мечи, античные вазы, полуногие и вовсе нагие красавицы. Все как живое, и в то же время такое, какого никогда не бывает в жизни, холодное, как бенгальский огонь. В искусстве всегда бывали и бывают мастера трескучих фейерверков, пользующиеся нескушенностью зрителя, отсталостью вкусов, тонко изучившие человеческую слабость любоваться красивым. На счастье Дедовых и на беду Рябининых во все времена находились люди, которым нравятся именно такие блестящие и шумные игрушки. Разбогатевшие желудки, каких немало было тогда в России, охотно покупали все, что успевали писать плодовитые Дедовы, и роскошные гостиные скоро богачей как едко заметил Глеб Успенский, обязательно украшались какой-нибудь римлянкой, входящей в бассейн, или римлянкой, выходящей из бассейна. Модный живописец Клевер пёк, как блины, свои одинаковые сладкие пейзажи. Зимний лес, облитый малиновым светом снег, черные сучья деревьев на фоне пылающего заката. И был до того богат, что не знал, куда девать деньги. Бывало, наймет пароход оркестрантов, созовет друзей и знакомых и айда по Неве на взморье с музыкой. Кое-кто из передвижников соблазнялся легким успехом, деньгами. Константин Маковский, один из 14 бунтовщиков, вначале писавший непритязательные сценки из деревенской жизни, вроде «Детей, бегущих от грозы», стал писать обнаженных красавиц, пышных боярышень в расшитых жемчугами кокошниках и эффектные портреты на заказ. В рассказе Гаршина Дедов снисходительно жалеет Рябинина. Гибнет, мол, по собственной наивности человек. В жизни Дедовы бывали куда безжалостнее. На передвижников по-прежнему набрасывались в печати со всевозможными обвинениями и упреками. Их по-прежнему обвиняли в принижении искусства, в неизяществе и грубости типов, в очернительстве и клевете на русскую жизнь. Их по-прежнему упрекали в том, что они сделали живопись прислужницы литературы, иллюстратором ее либеральных идей. Но вот любопытный факт. Рассказ Гаршина родился под впечатлением выставки передвижников, где писатель увидел картину Николая Александровича Ярошенко «Кочегар». Это была необычная картина. Грузная фигура бородатого рабочего, освещенная тревожными отблесками пылающей топки. Он стоял, тяжело свесив могучие жилистые руки. Черенок кочегарской лопаты занял место, где так привычно было видеть эфес дворянской шпаги или дорогую трость. Что говорить, неизящества тут было вдоволь, красоты телосложения ни на грош. Жизнь изувечила этого человека, искривила его позвоночник, вбила голову в широкие плечи, сделала впалой богатырскую грудь. Но вот он разогнул на миг спину, как бы задумавшись о чем-то. Кое-кого мороз подирал по коже от этого ушедшего в себя взгляда, от этой неисчерпаемой силы, от грозно трепещущих отблесков пламени на этом широком бородатом лице. «У меня не было долгов», — писал тогда один из критиков, «а тут мне все кажется, как будто кому-то задолжал и не в состоянии оплатить долга. Ба, да это кочегар! Вот твой кредитор, вот у кого ты в неоплатном долгу. Я давно не видел художественных произведений, которые взволновали бы меня так глубоко». Не любопытно ли, что эта необычная картина-портрет написано генерала-майором, служившим на петербургском патронном заводе –